Глава 17. Ну, не могло все быть идеально, разумеется. Я ожидал какой-нибудь проблемы, но того, что мой ученик окажется совсем без лекарской магии, это уже перебор. «В каком смысле?» — переспросил я. «Как это вообще возможно?» «Это долго объяснять». Все так же, не поднимая глаз, ответил Арсений. «Понятно, разговор не для коридора. Здесь нас могут услышать». «Понял», — кивнул я. «Закончим с пациентами в этой палате и спокойно поговорим». Чтобы не тратить больше времени, я сам провел обход, назначил нужные анализы, скорректировал лечение, пролечил магией. Затем мы с Арсением отправились в столовую и заказали по чашке кофе. «Слушаю», — произнес я, когда мы расположились за столиком вдали от остальных. «Мой род, Карустины, целиком состоит из врачей», — начал Арсений. «У меня врачи и мать, и отец. Работают они, правда, в другом городе, в Ростове. И их родители врачи, и родители их родителей. В общем, и сомнений не было, что я тоже пойду в медицинскую академию. Но магический центр у меня так и не пробудился. Ни при рождении, ни при совершеннолетии. Ни капли магии. Первый раз о таком слышу. Наоборот, иногда были случаи, когда магия пробуждалась, даже если родители или один из родителей ей не владел, как, например, сыном Филимонова. А тут мой ученик происходит из семьи врачей, и у него нет магии. Удивительное явление. «А советовался с кем-нибудь?» — поинтересовался я. «Тебя осматривали?» «Конечно», — ответил Арсений. «Изучали и меня, и родителей. Даже тест ДНК заставить делать, вдруг я не от отца. Хотя он сам в это не верил. Но ничего не нашли. Мы похожи, как две капли воды». «И как ты попал в лекарскую академию?» — спросил я. «При поступлении надо обязательно доказать, что у тебя имеется магический центр и лекарская магия. Без этого тебя просто не примут в учебное заведение». «Отец договорился». Мой ученик медленно отпил кофе. «Правда, он решил, что в Ростове учиться мне не стоит. И так все были наслышаны про его сына, якобы позор семьи. И он отправил меня в Санкт-Петербург. Договорился, чтобы меня приняли в академию по особым условиям. Я старался, изо всех сил учился, чтобы не посрамить имя отца. Я сразу заметил, что его теоретические знания вполне себе неплохие. Видно, что парень изо всех сил старался компенсировать отсутствие лекарской магии. «Если вы после этого не согласитесь меня обучать, я пойму», — поспешно добавил Арсений. «Ведь я слышал, что вы, наоборот, лечите за счет лекарской магии, а мне это не подходит». «Я не говорил, что отказываюсь тебя обучать», — строго возразил я. «Расслабляться и халявить я не дам, но обучать буду». Это был сложный выбор. Я действительно развивал именно лекарскую магию и, конечно, хотел бы, чтобы мой ученик тоже изучал эту технику. Но я видел, что Арсений и в самом деле хочет работать врачом, поэтому не мог отобрать у него мечту. Научу его всему, чему смогу. К тому же, надо ему пройти еще одну проверку. «Спасибо», — тем временем с чувством ответил он. «Честно говоря, я очень боялся, что вы откажете. Я же читал все ваши научные работы и статьи. Вы, правда, лучший учитель, который только мог мне достаться. Я не был бы столь категоричен, но спасибо», — улыбнулся я. «Пойдем, пора возвращаться в отделение». В терапии я дал ему задание пройтись по одной из моих палат, попробовать установить предварительный диагноз на основании осмотра и опроса пациентов. А сам разыскал Настю. «Можешь мне кое в чем помочь?» — спросил я. «Для тебя все, что угодно, ты же знаешь», — кокетливо отозвалась девушка. Я коротко рассказал ситуацию. Насте я доверял и знал, что она не пойдет болтать об особенностях моего ученика по всей клинике. Зато боюсь даже представить, что могли сделать с этой информацией Соколов и Шуклин, если бы Карустин пришел в интернатуру одновременно с нами. Мне было нужно, чтобы Настя проверила Карустина, ведь у нее была способность видеть магию других людей. Хотел убедиться, что в моем ученике действительно нет магии. «Я вижу магический центр», — оповестила меня Настя. «И явно лекарская магия. Просто она спит». «Спит?» — переспросил я. «Первый раз такое вижу», — пожала плечами девушка. «Словно что-то мешает магии проснуться, но магический центр определенно присутствует». «Что ж, хотя бы так». «Значит, магия у него есть, просто что-то мешает ей активироваться. Придется подробнее изучить этот вопрос, узнать, бывали ли вообще такие случаи. Я поблагодарил Настю, а затем погрузился в работу. Арсению давал задания попроще, сам занимался пациентами. Получалось довольно слаженно. В середине дня в ординаторскую пересекся с Зубовым. «Ну что, как вам новая роль?» — поинтересовался Михаил Анатольевич. «Привыкаю», — усмехнулся я. «Вокруг мало что изменилось, если честно. А вот внутренние ощущения совсем другие». «Снаружи появился целый личный птенец», — напомнил наставник. «Учите его хорошо. А то кто знает, может, вы Настю собрались в декрет отправлять, и мне снова понадобится новый врач на отделении». Дверь в ординаторскую тут же открылась, и внутрь заглянул Терентьев. Вот уверен, он снова ждал снаружи удачного момента, чтобы эпично появиться. «Декрет — это по моей части», — заявил он. «Кого тут надо забеременеть?» «Пока никого», — остановил я пыл гинеколога. «Когда надо будет, я сам разберусь. Как там Енина?» Я отправил Катю Енину в гинекологию после увольнения Кобылина. Она давно об этом мечтала. Андрей рассказал, что ей нужно было пройти дополнительные курсы повышения квалификации для работы. «Уже вышло», — отозвался Терентьев. «Отличная девочка, такая старательная. Удивлен, что раньше ее не нашел». «Рыжий просто не в твоем вкусе, паук-извращенец», — поддел его Михаил Анатольевич. Гинеколог показал ему в ответ язык, как дети малые. «Константин, я вот что хотел сказать», — вдруг вспомнил наставник. «Наша клиника по результатам третьего этапа и по результатам всего конкурса вновь получила звание «Лучший в городе». Это стоило больших трудов. На двух этапах из трех всеми силами пытался помешать Кобылин, а на третьем этапе чуть все не испортил Кравцов, так что новость эта была вдвойне радостной. «Поздравляю вас», — улыбнулся я. «Вы переживали за эти соревнования чуть ли не больше всех». «Да ничего я не переживал», — смутился Михаил Анатольевич. «Так, чуть-чуть, если только». «Да ты мне количество седых волос удвоил», — возмутился гинеколог. «Своими переживаниями. Чуть-чуть, ага, как же. С ума меня сводил. А что, если так, а что, если эдак?» «Один раз только сказал, и ты вот сразу так вывернул», — обиженно отозвался наставник. «Так вот, о чем я? Был я у Николая Андреевича, и он просил передать, что завтра на официальное мероприятие в городском собрании пойдете вы, Константин, вместе с главврачом, разумеется». «Ух ты, довольно неожиданно. Я думал, что на такие мероприятия ходят только главы клиник», — отметил я. «Так и есть. Но наш главврач хочет таким образом еще раз выразить свою признательность», — ответил Михаил Анатольевич. «Все-таки вы сделали для победы нашей клиники больше, чем кто бы то ни был. И это достойно похвалы и награды». Официальное мероприятие в городском совете — важное событие. Мало того, что там будут присутствовать главы других клиник, люди из министерства, так там, скорее всего, приглашены и другие важные люди. И это очень удачное место, чтобы обзавестись полезными знакомствами. А мне это вполне пригодится для одной из моих целей — восстановления статуса семьи Боткиных. «Мне приятно это слышать», — произнес я. «С радостью принимаю приглашение. Во сколько состоится мероприятие?» «В 4 часа», — отозвался Зубов. «Так что с части рабочего дня я вас сниму. И, кстати, это не отменяет вашего обещания хотя бы раз отдежурить на этой неделе». «Помню», — усмехнулся я. «Заодно и Арсению покажу, как дежурство ночное проходит». Решив все вопросы, я отправился дальше работать. В перерывах также созвонился с Кантемировым и с Маргаритой. Фетисова объявила, что договорилась сегодня на встречу с Орловым, назвала адрес. Ужин был назначен на 8 вечера. А Кантемиров сказал, куда занести рецепты. Договорились, что завезу их в одну из его кондитерских. Потом его люди проверят и, если все подходит, переведут деньги. Это тоже были отличные новости. Смогу рассчитаться с кредитом отца. А то он явно переживает из-за него. После всех звонков я вернулся к своему ученику и вновь погрузился в работу. Новых клиентов не было. Игоря Николаевича напрягало это с каждым днем все больше. Он пытался успокоить сам себя, говоря, что просто так совпало и что скоро вновь пойдут люди. Но это успокоение действовало все меньше. Сегодня большая надежда была на сыщика, который обещал прислать к нему покупателей, которые брали запрещенные зелья у Боткина. Он нашел двух человек, сказал, что для большего надо еще заплатить. Игорь Николаевич пока решил обойтись этими двумя. В дверь, наконец, постучали, и в кабинет вошел невысокий парень с темными кругами под глазами. «Здравствуйте», — неуверенно произнес он. «Мне сказали сюда подойти по какому-то срочному делу». «Добрый день, проходите!» Игорь Николаевич тут же натянул приветливую улыбку. «Как вас зовут?» «Антон Александрович», — представился парень. «Что вам, собственно, надо?» «Дерганный он какой-то. Так, ладно, надо быть максимально приветливым». «У меня есть информация, что вы покупали запрещенные зелья», — перешел к сути директор. «Если вы не хотите, чтобы эту информацию узнали где надо, вы должны мне помочь». Антон недоуменно взглянул на Игоря Николаевича, а в следующую секунду громко рассмеялся. «Знают уже, где надо и где не надо», — отсмеявшись, ответил он. «Я и так на учете в участке. Вы же меня и так нашли. Так что этот шантаж у вас не выйдет». А сыщик предупредить не мог? Вот черт. «Тогда так. Если вы мне поможете, то я решу часть ваших проблем», — попробовал по-другому Игорь Николаевич. «Вам всего-то надо сказать, у кого вы покупали зелья?» «Да у кого только не покупал», — отмахнулся Антон Александрович. «Если я вам всех их перечислять буду, то точно не жилец. Предложить вам мне нечего, поэтому, если это все, я пойду». Разговор пошел вообще не по тому сценарию, который хотел получить Игорь Николаевич, и это жутко раздражало. Игорь Николаевич попытался его остановить от поспешных действий, начал высказывать другое предложение, но парень уже не слушал. Антон встал и скрылся за дверью. Получить доказательство причастности Боткина не удалось. Может, получится со вторым покупателем? После работы я забежал домой принять душ и оставить Клочка. Меня ждал ужин с Орловым Сергеем Петровичем, потенциальным свидетелем. Появляться на ужине у значимого человека в одежде прямо из поезда — так себе затея. Крыс решил остаться дома. Оставалось всего неделя до ритуала, и Клочок продолжал усиленную подготовку. Я принял душ, переоделся и отправился к дому Орлова. Он жил в особняке, чуть менее шикарном, чем у Фетисовой, и гораздо менее шикарном, чем у Кантемирова, но все-таки вполне достойном. Подъехали мы с Маргаритой одновременно. Она была одна, решила для разговора даже не брать Никиту. Нас встретил дворецкий и проводил в гостиную, где уже ожидал сам Орлов. Высокий, подтянутый мужчина, в фигуре явно читалось спортивное прошлое. «Маргарита, рад тебя видеть!» Он поцеловал тыльную сторону ладони Фетисовой. «Честно говоря, твое предложение увидеться было весьма неожиданным, но я рад этой возможности. В последнее время почти не выбираюсь в свет». «Рада видеть», — кивнула Фетисова. «Познакомься, это мой хороший друг Константин Алексеевич Боткин». В глазах у Орлова резко зажегся огонек интереса. Это сложно было не заметить. «Рад познакомиться», — отозвался он. «Читал о вас в газетах. Вы становитесь популярной личностью». Пока в столовой накрывали на стол, мы расположились в гостиной. От магических коктейлей все дружно отказались, слуга принес нам сок. Маргарита не озвучивала Орлову истинной цели визита, просто заявила, что хочет поговорить. Теперь мне нужно было аккуратно повернуть разговор в нужное русло. Судя по взгляду Сергея Петровича, он прекрасно знал о моих успехах в лечении ВИЧ-инфекции, но перейти к этой теме сразу тоже не мог. А я должен был делать вид, что не знаю о его болезни. Началась очередная партия в шахматы. «Константин — врач», — начала Маргарита. «И ему очень интересно узнать про твою спортивную травму». «Умница, хорошее начало». «Да, как вы знаете, я изучаю способы лечения считающихся на сей день неизлечимых заболеваний», — подтвердил я. «И спортивные травмы я еще не охватывал». «В моем случае ничего особенного», — пожал плечами Орлов. «Травма голеностопного сустава, и мог бы вернуться в спорт после реабилитации, но в совокупности с возрастом это оказалось слишком неподъемной ношей. Так что для вашей новой статьи лучше изучать других спортсменов». «Благодарю за ответ». Я медленно отпил сок, предоставляя Сергею Петровичу возможность самому повернуть разговор, куда он хочет, ведь тут наши желания совпадали. ждать не пришлось слишком долго. «А вот лечение ВИЧ-инфекции», — начал он. «Неужели вы действительно полностью вылечили женщину? А вот теперь надо действовать еще более аккуратно». «Вам можно доверять?» — понизив тон, шепотом спросил я. Одновременно послал немного магии кардиологическим аспектам, стабилизируя пульсы и давление Орлова. Тем самым я заставил его почувствовать спокойствие. Хитрый прием, который я продумал по пути сюда. «Конечно», — отозвался он. «Все, что будет рассказано здесь, останется между нами». «С этой пациенткой все было даже сложнее», — поведал я. «На самом деле она попала ко мне после лечения в экспериментальном научном центре. Там мало того, что ее не вылечили, так еще и ухудшили течение ВИЧ-инфекции. Из-за этого лечение оказалось труднее, чем могло бы быть. От напряжения Орлов чуть стакан в руке не раздавил». «Лечение в экспериментальном центре?» — переспросил он. «А не помните, каком?» «Элементарно или экспериментально, или как-то так», — пожал я плечами. «Это и не важно. Главное, что она поведала, есть и другие пострадавшие. Я бы хотел разобраться с этим центром и помочь всем этим людям, но пока не придумал как». Удочка с жирным червем на крючке была заброшена. Я снова сделал паузу, отпивая сок. «Ужин готов», — заглянула к нам служанка. «Дай нам еще время», — отмахнулся от нее Сергей Петрович. Он нервно уставился в сторону, покусывая губы. Маргарита, как мы и договаривались, сидела все это время молча. «Извините, надо позвонить», — спустя несколько минут оповестила нас она и вышла с телефоном в руках. «Все по плану». «А что надо для вашего лечения?» — как только за ней закрылась дверь, спросил Сергей Петрович. «Некоторое свободное время и все», — ответил я. «В принципе, его можно проводить в любое время и в любом месте. Ну давай, решайся уже». «Знаете, я тоже, в общем, лечился в научном центре экспериментально», — тихо произнес он. «Да, у меня ВИЧ-инфекция. Получил по молодости, на спортивных соревнованиях. В общем, я ту девушку и не знал толком, неважно. В общем, вы же понимаете, что это такое для спортсмена. А тут еще травма эта. Так и ушел из спорта. А потом узнал про центр и пошел в надежде на чудо». Он говорил торопливо, часто повторяя одни и те же слова. Я не перебивал. Сейчас ему надо было высказаться. «Но после одного посещения стало хуже. Даже на второе не пошел. Обмороки начались. Вернулся к своему инфекционисту. Он рассказал, что количество вируса выросло. Кое-как стабилизировали. И знаете, я тоже наказать этот центр хочу. Но огласки боюсь». Орлов выдохнул и замолчал. «Если я пообещаю вам сохранение анонимности, а также лечение от ВИЧ-инфекции, вы готовы дать показания против этого центра?» — спросил я. «Понимаете, что его надо закрыть, чтобы не страдали другие люди?» «И вы правда вылечите меня?» — недоверчиво переспросил он. «Даю слово», — твердо ответил я. Орлов какое-то время помолчал. «Я дам показания, если эти условия будут соблюдены», — наконец заявил он. «Партия была выиграна». Вскоре вернулась Маргарита, и мы все вместе поужинали. После она поехала домой, я задержался под вымышленным предлогом. Причем все трое понимали, что он вымышленный, но играли свои роли. После ее ухода я активировал свою магию и принялся за лечение ВИЧ-инфекции. В такие моменты очень радуюсь своему артефакту восстановления магической энергии. Без него мне было бы сложно. Через полчаса Орлов был полностью здоров. «Как вы?» — спросил я. «Пока что непонятно», — признался он. «Я правда здоров?» «Завтра можете сдать анализы», — предложил я, — «и убедиться». «Если это окажется правдой, я дам показания», — еще раз пообещал он. Я оставил ему адрес полицейского участка, опять-таки сказав идти к Громову, после чего тоже отправился по своим делам. Того, что он меня обманет, я не боялся. Ведь он и сам прекрасно понимал, если не выполнит свою часть договора, его информацию я легко могу придать огласке. А он этого не хотел больше всего на свете. После Орлова я направился в одну из кондитерских Кантемирова, располагающуюся на Невском проспекте. Это оказался роскошный зал с золотой отделкой, хрустальными люстрами и богатым интерьером. Вдоль стены красовались витрины с десертами, пирожными и конфетами. «Чем могу помочь?» — обратился ко мне продавец. «Мне нужно передать рецепты господину Кантемирову», — объяснил я. «Боткин Константин Алексеевич». Улыбка с лица продавца сразу же пропала. «Это вы?» — скривился он. «Давайте мне, я передам». Кантемиров просил передать строго своему помощнику, управляющему в этой кондитерской, спокойно возразил я. «Я передам ему лично в руки». Этот продавец показался мне каким-то подозрительным. Я не собирался отдавать рецепты ему. «Управляющий сейчас занят», — попытался настоять он. «Вы можете оставить мне, чтобы не ждать». «Я подожду», — с улыбкой отозвался я. Прошел в зал и уселся за свободный столик. Продавец нервно косился на меня минут 15 и явно надеялся, что терпения у меня не хватит. Наконец он не выдержал и подошел ко мне. «Мой брат должен был заниматься новым проектом», — заявил он. «Но его кандидатуру не одобрил господин Кантемиров, потому что как снег на голову свалились вы». Он произнес это таким тоном, словно «мне надо было просить за это прощения». «Бывает», — невозмутимо ответил я. «Что значит «бывает»?» — взвинтился продавец. «Мой брат лучше бы справился с задачей. И вообще...» «Что тут происходит?» К нам подошел мужчина в костюме. «Так, это наверняка и есть управляющий». Продавец тут же замолчал на полуслове. Мне на его выпады было все равно. Однозначно я правильно сделал, не оставляя ему рецепты. Он бы их точно никуда не передал. «Это Константин Алексеевич Боткин. Принес вам наработки», — сквозь зубы объявил продавец и поспешил за прилавок. «Анатолий Кириллович», — поздоровался подошедший мужчина. «Господин Кантемиров предупреждал, что вы принесете рецепты. Рад познакомиться». «Взаимно». Я передал ему папку со всеми наработками. «Вот, прошу». «Отлично!» — он забрал папку. «Я передам их отделу разработок. С вами свяжутся через пару дней». Вот, собственно, и все. Проигнорировав парочку сердитых взглядов от продавца, я покинул кондитерскую и поспешил домой. Клочок радостно встретил меня в коридоре, мы обменялись новостями. После этого я засел за заготовки для следующих научных статей, отчего меня очень скоро отвлек звонок матери. Странно, обычно она мне не звонила. Связь с семьей я поддерживал через отца. «Алло», — ответил я. «Что-то случилось?» «Беда», — встревоженно ответила она. «Я не знаю, что делать». «Что случилось?» — поторопил ее я. «Только что приходила полиция». Мать сделала паузу. «Твоего отца арестовали».